Четверг. Хорошие новости. Новый инструмент. Плохие новости. Сегодня их не было. Проснувшись утром, я решил перво-наперво сделать себе новый каменный топор. Старый выглядел уже не очень презентабельно. А мне не хотелось рисковать вновь, если я столкнусь с кроликом-убийцей, даже не имея хорошего топора. Поскольку топоры я уже делал, то не думал, что возникнут какие-нибудь проблемы. Я разместил на столе для крафта палки и булыжники, как всегда. Только на этот раз возникла проблема. Оказалось, что у меня есть лишь 2 булыжника, а не 3. И вместо топора у меня получилось... понятия не имею, что это за штука. Я точно знал, что это все-таки инструмент. Когда я просто кидал кучу предметов на стол для крафта, он ничего с ними не делал. Они продолжали там лежать, никак не изменяясь. Я поднял загадочный инструмент, покрутил его в руках, помахал им. Его короткое лезвие крепилось к рукоятке под странным углом. У него был непонятный дизайн для топора, ужасный для лопаты и совсем кошмарный для кирки. По какой-то причине, формой, инструмент напомнил мне один из предметов, которые я видел у дедушки на огороде – мотыгу. И я решил проверить эту теорию. Может, я смогу вскопать землю? Спустившись по лестнице в подвал дома кролика, я побежал к земляному полу. Осторожно взял странный инструмент в руки и с размаху ударил им по земле. В воздух взлетели маленькие комья земли, как если бы я использовал лопату. Я взмахивал им снова и снова, пока блок земли не сломался. Я надеялся на другой результат. Поэтому взял инструмент иначе и снова взмахнул им. Хрясь! В земле появились маленькие ребрышки, как у земли на огородах, где были растения. Покопавшись в кармане, я достал семена, поместил их на блок земли и... В ней появились маленькие росточки. Да! Я только что посадил семена! Я больше никогда не буду голодным! И что еще лучше, я смогу помочь заново засеять огород в деревне! Ура! Ну, теперь я знаю, чем займусь завтра.